Глава 9. Илья. Прилетел в Москву вчера, отправился в квартиру и засел в ней, словно сыч, не показывая носа на улицу. Даже мать обманул, сказав, что прилечу лишь в субботу после обеда. Появлюсь сразу в ресторане к назначенному времени. В первый год ссылки в Питере практически каждый день сражался с желанием послать все к херам и вернуться к привычному распорядку. Друзьям, активной ночной жизни и постоянной смене женщин в моей постели. Но слово, которое дал отцу, прочно держало мою задницу в кресле руководителя филиала. Идеальный Влад всегда разительно выделялся на моем фоне, став ответственным и подающим большие надежды сыном. А я так, младшее чадо, которому всегда дозволялось больше. Игрушки лучше, праздники помпезнее, машины дороже. В какой-то момент отец стал смотреть на меня сквозь пальцы, равнодушно взмахивая рукой со скрытым подтекстом «Да что с тебя взять, развлекайся». Задело. Неприятно царапнуло внутри, и неизвестно откуда вырвалось желание стать лучше, серьезнее, откинув привычные развлечения, влиться в дело отца, встать на одну ступень с братом. Поэтому, когда Влад отправился развивать новый филиал, сам вызвался переместиться в Питер. Отец воспринял мою просьбу с опаской. Думал долго. Очень. Но в конце концов дал согласие. Первые месяцы Влад частенько наведывался в питерский офис, ссылаясь на дела. Но я-то понимал, присматривает, контролирует, скорее всего, по просьбе родителей, который не до конца поверил. Но через год контрольные проверки прекратились, что означало, папа успокоился и принял меня в дело. Результаты работы оказались лучше, чем при управлении Влада, что подтверждалось отчетами и проверкой самого отца, который полгода назад ни с того ни с сего прилетел в Питер. Остался доволен, о чем свидетельствовали улыбка и одобрительные кивки. И вот тогда я выдохнул. Наконец, почувствовав себя боссом, являющимся главным в компании и принятии решений. Бесподобное чувство, когда оправдал желание того, кто являлся для тебя примером. Бешеный ритм и проверка всех ночных клубов по выходным отошла на второй план, сменившись размеренным рабочим графиком с обязанностями и множеством цифр, от которых зависит благосостояние всей семьи. Или это город на Неве выбил из меня всю дурь, заразив своей размеренностью и спокойствием. Вчера, оказавшись во Внуково, отметил суетливость и напряжение. Захотелось взять билет, запрыгнуть в самолет и отправиться обратно. Способен ли один город развернуть в ином направлении? Уверен, что да. В первый год, скорее по привычке, я, конечно, исследовал все злачные места северной столицы. И нашел те, что переплюнули даже московские. Парни прилетали ко мне раз в месяц, и мы совершали привычный рейд на всю ночь, как это было ранее. Алкоголь в немеренных количествах, девочки, азартные игры. Повторяющаяся схема наших развлечений. Но и она через год настахерела настолько, что я стал придумывать причины для занятости, когда парни активно напрашивались в гости. Затем заглядывал в ночные места города лишь с целью одноразового секса без продолжения, не оставляя номеров. Но мои брошенные любовницы быстро узнавали, что и откуда, и уже на следующий день телефон в приемной разрывался от попыток воздыхательниц со мной связаться. Помощнице был отдан четкий приказ, и ни одна так и не пробилась ко мне. Да и Несса. Долго и напряженно вспоминал девушку с таким редким именем, так и не воссоздав в памяти образ, который она описала. Кто такая? И когда встретились, пояснить не смогла, а я их имен не запоминаю, потому как никогда более не воспользуюсь данной информацией. Все же уверен. Мой номер дала Дашенька. Именно так. Дашенька. Ласково, со злостью и кулаками. Потому что Инесса с невероятной настойчивостью долбит меня звонками и сообщениями. Но маленькая тихоня приняла отстраненный вид, заверив, что не имеет отношения к данной ситуации, и плюсом швырнула в меня знанием должностных инструкций. Тот факт, что она не обязана врать и отмазывать меня, бесспорен, но даже не предполагал, что ей настолько неприятно. Ведь какая разница, если человек безразличен? Оказалось, что разница есть. Для Дарьи. Ладно. Промолчал и съел, да и мой ор был неуместен. Но ко всему этому я пришел в тот момент, когда уже собирался подписать приказ об ее увольнении. А если бы завершил начатое, выглядел бы как минимум идиотом, как максимум истеричным придурком, который принял каждое слово на свой счет. В среду сам с собой заключил сделку и решил, что оставшиеся 7 недель вытерплю присутствие помощницы, чего бы мне это ни стоило. Да и ее подстегивающий взгляд, говорящий: «Давай, сволочь, признай свое поражение и уволь меня», заставил дать заднюю. Лада 51. Приземлилась. Отец встретил. Через полчаса буду на уютной кухне уплетать мамины пирожки. Я. Напиши мне, если, конечно, не лопнешь. Бросив взгляд на зеркальную дверцу шкафа, вижу свое отражение с туповатой улыбкой. И понимаю, что так выгляжу, когда приходит сообщение от нее. Моя незнакомка медленно, но верно заставила реагировать организм определенным образом и сидеть подобно псу, преданно ожидая ответа. Как это случилось, не понял. Пропустил момент, когда слух болезненно стал реагировать на оповещение из чата с Ладой, вычленяя из всех других. И как только поступает сигнал или же срабатывает вибра, когда я в офисе, мозг выключается и сосредотачивается лишь на общении с моей милой девочкой. Множество раз представлял, как она выглядит. Сначала соглашаясь лишь на блондинку, а затем приняв и брюнетку, и рыжую. В какой-то момент мне стало плевать, какой у нее цвет волос. Осталось лишь желание, чтобы Лада вызывала стремление прикоснуться, обладать и сгорать в ожидании томного взгляда или приоткрытых губ. Как бы ни старался вообразить ее внешность, все сводилось к одному. Я не знаю, от чего отталкиваться, владея лишь скупой информацией. Фото не просил намеренно. Изначально задавшись целью выяснить, насколько мне будет интересна девушка без физического контакта и визуальной оценки данных. Именно с таким намерением пришел на сайт знакомств, который рекомендовал брат. А теперь мне интересно настолько, что я захожу в приложение, даже когда меня не призывает туда конвертик с несколькими словами. И все по причине одной девушки, с которой меня свели сеть и случай. Звонок домофона заставляет отложить телефон и протопать к двери. Но когда смотрю на небольшой экран, готов выругаться, потому что в нем маячат две до боли знакомые физиономии. «Никого нет дома», — монотонно произношу после нажатия кнопки. «Открывай, твою мать!» — орёт Эд. «Иначе я заберусь по пожарной лестнице к тебе в квартиру». На секунду представляю, как друг карабкается по стене дома и гагачу в трубку, но открываю двери, и две фигуры исчезают из вида. Уже через 3 минуты раздается стук, и я открываю. «Ты чего так долго не отвечал?» — налетает с претензией Эд. «В душе был». «Ой, не чеши, ты сухой!» — тычет в меня пальцем и, скинув пальто в прихожей, через минуту плюхается на диван, завладев пультом. «Что за муть смотришь?» А я даже не помню, что смотрел, потому как был сосредоточен на мыслях о Ладе. «Здорово!» Ярик похлопывает меня по плечу. «У него сейчас истерика случится, если и ты откажешься поехать в клуб». Кивает на Эда, который насилует пульт от телевизора, с силой нажимая на кнопки. «Откажусь», — произношу уверенно, направляясь в гостиную. «Если ты приперся, чтобы вытащить меня в клуб, то я сразу отказываюсь». Говорю как можно громче. «Да вы охерели!» Вскакивает, размахивает руками и накручивает круги по гостиной. «Мы 2 месяца не виделись. 2! И в последнее время ты херово поступал, когда сливался с каждого нашего предложения». Указывает на меня, сведя брови к переносице, и всем своим видом показывая, насколько он мною недоволен. «И все бы ничего, но этот...» Резко обернувшись, указывает на Ярика. «Завис на бабе и потерялся где-то у нее под юбкой. Вся надежда была на тебя, когда я получил сообщение. Но нет, мля, и ты бортуешь. А я как раньше хочу». Бьет ладонью в грудь и краснеет, доказывая свою точку зрения. «Клубы, девочки, танцы!» Крутит бедрами, пока мы с Яром гогочем, складываясь пополам. «Как раньше, ну, вы забыли?» Переводит взгляд с меня на Ярика, ожидая реакции. «А ты забыл, что тебе 35? Тебя татарская семья еще не прессует жениться?» «Ой, меня с 25 прессуют, но я стойкий и сильный». сгибает руки, являя нам свои бицепсы. «Слышь, сильный, не напрягайся, рубашка разойдется по швам». Похлопываю друга по спине и иду встречать курьера, который прорывается в мою квартиру через домофон. Возвращаюсь с пакетом еды из ресторана, раскладывая на стеклянном столике перед телевизором и приглашая парней присоединиться. «Жрите сами, я в клуб хочу», — бормочет Эд, растягиваясь на диване и беспрерывно поправляя черную рубашку. Взвинченный и нервный, он на низком старте готов сорваться в любую секунду. Пожав плечами под громкое сопение Эдгара, принимаемся с Яром за еду, уставившись в телевизор. 10 минут молчит, сверлит нас взглядом, но затем придвигается и осматривает меню. «Вот скажите мне, это старость, да?» От неожиданного вопроса даже перестаю жевать. Напрягаемся с Яром, озадаченно осматривая жующего Эда. «Когда дело ползет к сорокету, начинаешь задумываться. Часики тик-так, тик-так». Показываю пальцем стрелки часов, гипнотизируя друга. «Он, понятно», — указывает на Ярика. «В бабу вляпался. А ты?» «Мы сейчас поедем в клуб». Эд воодушевляется, выпрямляясь. «Если, уточняю, мы сейчас поедем в клуб». Друг шумно вздыхает, приосаниваясь. «Всю ночь бары, алкоголь, веселье. Притащимся под утро. Я завалюсь спать и вернусь к жизни часам к 3 в лучшем случае. А в 6 мне нужно быть в ресторане на дне рождения матери. Представляешь мою помятую рожу среди 80 гостей? Я нет. Но хорошо представляю разъяренную мать, которая с меня 3 шкуры спустит, а отец 4-ю, потому как он только-только стал относиться ко мне со всей серьезностью. Так что нет, Эд, не сегодня». «Да ну вас! Один...» «Да-да, я помню. Завис на бабе», — заканчивает за друга Ярик. «И вообще, не баба она, а моя девушка». «Что за девушка?» — интересуюсь. «Через полчаса приедет, познакомишься». «Куда? Сюда?» В удивлении поднимаю бровь, потому что вообще не был готов к гостям. «Ну да», — кивает уверенно. «Этого придурка Юлька знает». Указывает на Эда, который в ответ кривляется, словно ребенок. «Остался только ты». «Твою ж мать, Яр!» Еда была заказана на одного, потому что появление друзей не предполагалось. А тут еще девушка. Вновь делаю заказ, теперь уже рассчитывая на девочку, которая скоро появится. «А ты где с ней познакомился?» — кричу из кухни. Ярик — спортсмен, занимается борьбой. На мировые чемпионаты не метит, но на внутренней кухне вполне узнаваем. Сколько себя помню его амплуа, девочки на одну ночь, максимум неделю. А тут Юля, которую он с нами намеренно знакомит. «На сайте знакомств», — ошарашивает друг. «Не понял». «Помнишь, мы к тебе 3 месяца назад прилетали?» Киваю, вспоминая наше похождение в Питере. «Ты рассказывал тогда об опыте Влада и сайте, который он тебе посоветовал». «Я слушал, а потом скачал, зарегистрировался и влился. Разные, конечно, попадались. Наглые, стрёмные, даже тупые». Кривится. «А потом с Юлькой списались, и как-то пошло само собой. Общались 3 недели, потом встретились, оценили друг друга, ну и вот». «Канул Ярик в неизвестность, сгинул между ног у бабы», — бурчит под нос Эд. «Иди нахер!» — взрывается Яр, что не к добру для Эда. «Достал баба, твоя баба, слился бабе, между ног у бабы. Девушка! Уважительно, понимаешь?» Друг поднимается, нависая и неосознанно принимая боевую стойку. «Стоп!» — расталкиваю парней. «Ты?» Указываю на Ярика. «Остыни, прими человеческий облик. Сейчас девушка придет. А ты...» Упираюсь пальцем в грудь Эда. «Прекращай высмеивать выбор друга. Все правильно, девушка. Уверен, милая и очень приятная». «И ты туда же!» Прищуривается друг, наступая на меня. «Помню, год назад ты себе в определении тёлки не отказывал. Или я путаю?» «Не путаешь. Вот только тёлка и девушка для меня понятия разные. Тёлок с друзьями не знакомит и к родителям не водит. а не развлечение на одну ночь, максимум на две. «А-а-а!» — недовольно тянет Эд. «То есть у вас двоих девушки?» — водит пальцем из стороны в сторону. «А у меня тёлки?» «У меня однозначно девушка», — вступает Ярик. «А у тебя?» Смотрит на меня озадаченно, а я теряюсь с ответом, не понимая, а как назвать то, что у нас с Ладой происходит. «Я пока не понял», — пожимаю плечами, растерянно застыв посреди гостиной. «Опа!» — подпрыгивает Эд. «С этого места поподробнее». В ту же минуту парни забывают о разногласиях и, скооперировавшись, подталкивают меня к дивану. «Да нет подробностей. Познакомились на сайте, общаемся 2 месяца. Месяц назад планировали встретиться, но обстоятельства не позволили. Перенесли встречу на завтра, но во вторник нарисовался Влад и напомнил про день рождения матери. Снова перенесли, теперь уже на следующую неделю». «Фотку покажи», — просит Эд, глаза горят в предвкушении. «Нет фотки». «Как нет? Ты не знаешь, как она выглядит?» Отрицательно мотаю головой. «Ты серьезно? А вдруг там скрюченная бабка без зубов от нехер делать сидит, с мужиками переписывается?» «Мы в одинаковом положении. Свою тоже не отправлял. Моей целью было общение, а затем, если закрутится, и встреча. Ты Яра слушал? Я 40 штук перебрал, пока свою не нашел. Кто-то отваливается сразу, кто-то через пару дней. Но итог один. Всех интересует вопрос квартиры, машины и заработка». «В условиях современной жизни это нормально», — возражает Яр. «Нормально, да, но не все эти вопросы сразу после слова «привет». Хмыкаю, показывая, что именно так начинались мои первые 10 знакомств. «Со временем в процессе общения это я согласен. Но не открыть дверь с ноги вопросом «сколько ты зарабатываешь, укажи точную сумму». Сразу нахер. Такую я и без сайта найду». «А я тоже нормальную хочу», — вздыхает Эд, подпирая лицо ладонями. «Заметил, что все чаще посматриваю по сторонам. А вдруг зацепит? Шныряю по клубам, ресторанам, высматриваю хорошую». «В метро спустись». «Зачем?» «Я говорю, в метро спустись. Хорошие там едут на работу, на учебу, по делам, живут реальной жизнью. Моя на метро передвигается». «И моя Юлька тоже. Говорит, так быстрее, чем часами стоять в пробках». «Я в метро был...» — напрягается Эд, вспоминая. «Даже не помню, когда». «Вспомни», — жую пасту, подстегивая друга. «Очень быстро обзаведешься парой. На худой конец зарегистрируйся на сайте знакомств». «Я не люблю сообщения писать, буквы, смайлики, знаки препинания, в которых я не разбираюсь. Мне проще позвонить и все сказать». «Тогда сиди голодный». Заключаю, забирая у него еду и намекая, что моя фраза касается не только пищи. Звонок домофона концентрирует наше внимание на входной двери. И Ярик скрывается в прихожую, чтобы открыть дверь. Сразу понимаю, что приехала его Юля. Через несколько минут девушка оказывается передо мной. Невысокого роста, худенькая. Русые короткие волосы смешно растрёпаны. Замечаю, что на лице отсутствует макияж, а на щеках — естественный румянец. Яр тут же осторожно прикасается к ее губам, а затем помогает раздеться и повесить верхнюю одежду. По сравнению с ним Юля кажется миниатюрной и даже хрупкой. «Привет, я Юля», — протягивает тонкую ладошку, которая тонет в моей, когда я слегка сжимаю ее. «Илья, Эда, ты знаешь. Присоединишься?» Киваю в сторону гостиной. «Еда из ресторана, но я тебе заказал салат и рыбу. Надеюсь, не ошибся». «Я всеядная». Звонко смеется и несмело движется в комнату, оборачиваясь и проверяя, что Ярик идет следом. «Что обсуждаете?» Юля бросает взгляд на сосредоточенного Эда, который прилип к экрану телефона. «Сайты знакомств», бросаю небрежно. «И все, что с ними связано». «Мне Ярослав рассказывал, что именно ты подтолкнул его зарегистрироваться. Там он нашел меня». Улыбается, поглаживая руку друга, который устроился рядом с девушкой, крепко прижав к себе. «А ты кого искала?» «Интересуюсь в первую очередь для себя. Всегда хотел спросить Ладу, но так и не решился. «Клиентов?» «Зависаю», анализируя ответ, потому как в моем представлении возникают самые пошлые ассоциации. Видимо, у Эда происходит нечто подобное, потому что мы оба гипнотизируем Юлю, ожидая ответа. «Вы чего?» — теряется девушка. «Я фотограф. Меня часто нанимают снимать свадьбы, дни рождения, торжественные мероприятия, выставки, форумы. Как-то мне сказали, что сайты знакомств — неплохой вариант для поиска. Я зарегистрировалась, расписала прайс. Кстати, нашла парочку постоянных заказчиков. А потом мне Ярик написал. Отвечать не собиралась, ведь там я была не для этого. Но слово за слово, и вот что в итоге». Прижимается к мужчине и ласково трется щекой, отчего Яр растекается по дивану. «И не жалею. Сейчас заказов достаточно, да и съемки боев прибавились. Потому что Ярослав меня протолкнул, сделал официальным фотографом их союза. Поэтому профиль удалила». Мысленно присвистываю, поглядывая на Яра, который не перестает меня удивлять. Познакомил с друзьями, в союз притащил. А дальше что? Свадьба? Наверное, я слишком усиленно думаю, потому что друг ловит мой взгляд и кивает. Да ладно, правда? От него ожидал меньше всего. Но, вероятно, разгульная жизнь к 35 годам надоела, и теперь Ярик готов к чему-то серьезному. А я? Готов ли? Или же для подобного решения рядом необходима такая же Юля, смотрящая нежным взглядом и поглаживающая мою ладонь в процессе беседы? В этот момент вновь проскальзывают опасения, что Лада может оказаться не тем человеком, с которым я буду готов связать судьбу. Внешность играет огромную роль для мужчин, и я не исключение. Смогу ли я остаться рядом в случае несовпадения симпатий, довольствуясь глубоким внутренним миром девушки? «Юль», — окликаю девушку друга. «Ты же фотограф. Работаешь со снимками, фильтрами, чем там еще. Посмотри, это фото настоящее?» Протягиваю ей телефон с профилем Лады. Девушка несколько минут рассматривает снимок, увеличивает, присматривается, а затем выносит вердикт. «Да, реальная. Даже фильтры не наложены». «Уверена?» — переспрашиваю с опаской. «Конечно, я-то в этом разбираюсь». «Значит, моя сетевая девочка — брюнетка. Чем я нисколько не огорчен. Да и волосы ниже плеч устраивают. Ничего против короткой стрижки Юли не имею, но все же предпочитаю то, что можно намотать на кулак». Эд перехватывает мой телефон, пристально рассматривая фото. «И вот что тут можно разобрать? И лица не видно, все волосами прикрыто. Не страдай, попроси фото». Цокает, возвращая смартфон. «Я хочу увидеть все вживую, сразу. Понять, какие эмоции у меня вызывает этот человек. А фото так можно изменить, что на свидание придет совершенно другой человек, и ты будешь разочарован вдвойне». «Ой, ладно. Вот, смотри, ничего так, да?» Тычет в лицо телефоном, и я рассматриваю белокурое создание, фото которого вылизано до бесстыжей идеальности. «Это где?» «На сайте этом вашем. Тоже решил вот развлечься». Вновь опускает голову, а мы втроем переглядываемся и начинаем гоготать. «Помнится, кто-то говорил, что мы херней занимаемся?» Бросаю претензию, давясь смехом. «А сам?» «Ты там, Яр тоже. Был. А я что, левый? По-вашему, что, я не могу ни с кем нормальным познакомиться? Эдгар рожей не вышел, да?» «Брейк, друг». Останавливаю поток, льющийся из Эда. «Мы такого не говорили. Твое право, с кем и где знакомиться». Лада, 51. Ела пирожки и болтала с мамой. Чувствую себя шариком, который с трудом докатился до спальни. «Ты чем занимаешься?» «Я». Друзья нагрянули, без приглашения. Но повод важный — знакомство с девушкой друга. Кстати, они познакомились на известном тебе сайте. Лада, 51. «Я за эту неделю узнаю уже о второй паре, которая соединилась при помощи сайта знакомств. Это вселяет надежду, что и у нас с тобой есть шанс». «Я». «У всех есть шанс. Главное, правильно им воспользоваться». Лада, 51. «Чем занимаются твои друзья по жизни?» «Я». Один — профессиональный боец. Второй — легкомысленный красавчик, который ловко ведет дела вместе с отцом. Последний 10 минут назад тоже зарегистрировался на сайте в надежде найти единственную. Лада 51. И как? Есть успехи? Я. В процессе. Лада 51. Кстати, хотела спросить, а ты с кем-то встречался в реале? С кем-то из переписки? Я. До встреч не дошло. Лада 51. Почему? Я. На этапе общения я понимал, что это не мой человек, и говорил прямо, чтобы не давать бессмысленную надежду. Да и, честно скажу, желание реальной встречи у меня появилось только с тобой. Лада 51. А я после 3 неудавшихся очных знакомств пообещала больше ни с кем не встречаться. А потом появился ты, и мое обещание потеряло смысл. Но ты точно будешь последним, даже если для нас с тобой все ограничится единственным свиданием. Я. Теперь я чувствую себя еще более ответственным за то, чтобы все прошло идеально. «Илюх!» «А?» — откликаюсь на голос Эда. «Ты похож на идиота!» — ржет, поддерживаемый Яриком. «У тебя такое умилённое выражение лица, словно ты там видео с маленькими котятами смотришь. Я тебя таким никогда не видел!» Громко гогочет, рассекая пространство своим низким голосом. Можешь вообще никогда не увидеть, потому что прямо сейчас имеешь все шансы отправиться на выход. Произношу серьезно, осадив друга. Понял, заткнулся. Еще пару часов провожу в приятной компании друзей и Юли, которая разбавляет наш мужской коллектив веселыми историями со свадеб и праздников. Все больше замечаю, как Яр меняется рядом с ней. Привычная жесткость растворяется, а каждое прикосновение девушки возвращается объятиями. Рассматриваю парочку и завидую. По-хорошему, по-человечески завидую тем, кто обрел друг друга. Проанализировав последние несколько лет жизни, неожиданно прихожу к устрашающему выводу. У меня есть все, кроме счастья. Возможно, я обрету его рядом с Ладой?